Рвалась я к вершинам знаний, забыв, что вам нужен отдых и покой. И вот вы обиделись, как бы отвернулись от меня. Вы мои самые честные труженики. Искренне прошу вас, простите, ибо только теряя вас, я поняла, как вы мне нужны. Вы красивые и гордые, данные мне природой, попали в кабалу моих амбиций и моей лени. И теперь уже я буду постоянно приходить к вам, заботиться о вас, лечить вас, ибо не могу жить без этих лучистых, прекрасных и умных глаз. Без вас, без тех, которые поздно за полночь читали и читают уйму нужных и ненужных книг, без вас, которые так много уже видели за свои небольшие 20 лет, и Атлантический океан, и Экстер, и Лондон с его известным Биг Беном, и Вестминстерским аббатством, и Елизавету II. Нет, я не могу, не имею права оставить без помощи вас, моих самых лучших друзей. Я помогу, я клянусь. Да, дорогие мои соратники, вот такие откровения происходят на наших занятиях. И мне отрадно, что люди влюбляются в свои глаза, начинают понимать, что надо их беречь, холить и лелеять, что они достойны любви. А с любви начинается любое исцеление. Из дневничков. Зрение мое было очень плохое. Я никогда не смотрел без очков телевизор и не делал без них уроки. И когда я их снимал, мои глаза очень плохо видели. Когда я пришел на занятия, мое зрение начало резко исправляться. Оно улучшилось более чем на 10 сантиметров, а максимальное более чем на 0,5 метра. Теперь мне совершенно не нужны очки. Я даже не помню, где они лежат. Без очков я совершенно спокойно смотрю телевизор и читаю книги. Когда я только пришел на курсы, мне никак не верилось, что можно вернуть нормальное зрение или хотя бы немного улучшить его. Даже после первого занятия у меня остались сомнения, но после того, как я почувствовал улучшение, все сомнения были отброшены в сторону. Я стал усердно заниматься, выполнять все рекомендации, и уже через неделю появились результаты. Расстояние до книги увеличилось на 15-16 сантиметров, что было, конечно, большим достижением для меня. И я решил, что буду восстанавливать свое зрение столько же, сколько портил. Меня просто ошеломил результат. Сначала, когда я пришла, я видела текст на расстоянии 27 сантиметров, а теперь на 46. Разница в 19 сантиметров всего за 10 дней. Теперь мне совсем не нужны очки. Они стали для меня очень сильными. Я перестала носить очки, а когда одела их, глаза у меня стали слезиться и болеть. Я их сняла и положила в сумку, чтобы не видеть этих мучителей. Может быть, за месяц я полностью возвращу зрение до единицы или больше. Если вы внимательно читали эти письма откровения, то, должно быть, заметили, чем больше у человека веры в себя –